И начался период закручивания гаек. И надо сказать, что весьма раздраженные предыдущими месяцами разгильдяйства и непослушания наши офицеры-наставники закручивали эти самые гайки с усердием и большим удовольствием. Дикие очень быстро пришли в норму и научились подчиняться. Вот только атмосфера в Академии существенно изменилась. И мне неуютно становилось как-то при мысли, во что превратятся наши ВС, когда это пополнение официально вольется в наши ряды. Боюсь, что былого веселого разгильдяйства, основанного на полной уверенности в профессионализме товарища и его готовности в любой момент прийти тебе на помощь, больше уже не будет. Придется забыть всех этих Коль, Вась, Герасимов, когда любой соложонок мог обратиться ко мне в штабе по имени и вернуться к официальным званиям и предписанным уставами оборотом речем. Наши розыгрыши и подколы, бесконечные споры, дружеские гулянки и традиционное воровство скванского бренди. Боюсь, что со всем этим нам придется распроститься. Нельзя закручивать гайки в одном месте и отпускать их в другом. Отныне устав наш царь и бог. В какой-то веке очередной сигнал тревоги застал меня в штабе. И даже не столовой или сортире. А когда я стоял в раздумьях перед 3D-планом галактики, весь из себя важный и сосредоточенный. Правда, думал я в этот момент отнюдь не о спасении чего и всей вселенной от злых семипалых, а о проблемах на личном фронте. С некоторых пор после того, как Чо вместе с Николаем Николаевичем поселились у меня в коттедже, а куда им еще деваться, у Светозара вдруг тоже проснулся интерес к моей персоне, и она зачастила ко мне в гости. Нет, конечно, никаких драк и ссор из-за меня они не устраивали, вели себя вполне корректно и даже изображали дружбу. Но Кузя оказался потрясающим индикатором эмоций. И когда эти две дамы мило беседовали друг с другом, он едва ли не треть всего времени проводил своей драконьей ипостаси. Я даже волноваться начал за своего зверька. Вдруг это обернется для него жутким стрессом и характер испортится. Как раз на днях возил Кузю в СДЖ на проверку. Они его там долго мерили, крутили, вертели, засовывали в разные аппараты и под конец сказали, что животиной все в порядке. А регулярные стрессы для него норма. И даже отчасти полезны, поддерживают нормальный гормональный фон. Вот, собственно говоря, о чем я и думал, когда прозвучал сигнал тревоги. Но, слава богу, камеры Эрнеста Константиновича пока еще мысли читать не научились. А так, задумчивый вид всяко лучше, чем как в прошлый раз. С просоней всколоченной, очумелой и с плохо заправленной рубахой, торчащей из-за пояса. Мне эту рубаху потом еще долго вспоминали во всех блогах и инфозаставках. В общем, прозвучал сигнал, и все вдруг резко забегали и засуетились. Офицеры за пультами начали налаживать связь с флотами. Народу в штабе резко прибавилось посредством кабин перехода. Гамон, беготня. На экранах стали появляться лица представителей координационного совета, желающих тоже быть в курсе. Эмоции от победного «Ура, война!» до панических «Мы все умрем!». А я тем временем активно матерился на тех идиотов и перестраховщиков, из-за которых образовался такой сумасшедший дом. И в первую очередь, естественно, на себя. Тревога была вызвана сообщением службы дальней разведки в целях соблюдения секретности персонально для меня. Об обнаружении системы с весьма подозрительными признаками жизни. В том смысле, конечно, что это не система подозрительно жила, а кто-то подозрительный жил в системе. Возможно, даже семипалые. Ну или создавалось впечатление наличия высокоразвитой в техническом плане жизни. Такое за время существования СДР уже несколько раз бывало. Просто тогда еще никто про семипалых не знал. И это не вызывало особого ажиотажа. И о наш ИИ был настроен. В случае малейшего упоминания семипалых – бить в набат. Свистать всех наверх, рассылать сообщения сотрудникам. Короче, закатывать истерику по полной программе. Тогда, сразу после разгрома в системе ЗФК-605, все это нам показалось разумным и необходимым. Дескать, семипалые только мелькнули на горизонте. А мы уже все в кучке. Вооружены до зубов и готовы дать отпор. Теперь я сильно сомневался в целесообразности такого подхода. Сплошной бардак. «Заместитель командующего начальника разведки и главного оружейника, ко мне!» Приказал я, воспользовавшись общей трансляцией. «Положение ПВС 0. Все они заняты на дежурствах, сотрудники могут быть свободны. Я сказал, могут быть свободны. Но за пределами штаба, а не болтаясь тут и мешая работать. Короче, брысь от седова! Вся необходимая информация будет до вас доведена по обычным каналам». Еще 2 года назад меня бы просто не послушали. Год назад устроили бы митинг с требованием объяснить, рассказать. Сейчас просто разошлись, что-то недовольно бурча себе под нос. А я выслал несколько сообщений и пошел в свой кабинет, где меня уже ждали Герасим, Беата и Степанида. И естественно, пока я разгонял сотрудников и успокаивал координационный совет, Герасим уже влез в мой блокнот и прочитал сообщение СДР. а Степанида уже крутила 3D-план в поисках крохотного рукава на задворках Вселенной, где находилась система ЯЭК-274. «Ну что думаешь?» – поинтересовался у меня Герасим, едва дверь кабинета закрылась за мной, а стенки стали непрозрачными. «Думаешь, это гнездо?» «Я бы на это особо не надеялся», – хмуро ответил я. «Во-первых, сколько шансов в нашей не самой крохотной галактике, стыкаясь вслепую, наткнуться именно на систему Семипалых? А во-вторых, космолет СДР, который наткнулся на эту ЯЭК-274, был отправлен чуть ли не 200 лет назад. Конечно, за это время, благодаря переходу, он смог пройти некоторую модернизацию, но аппаратура там один хрен, по большей части доисторическая. Может, там просто пару проводков замкнуло, и она начала выдавать всякий бред? А в СДР перестраховщики еще почище нас сидят. Кстати, видели, какой тут балаган только что был? С этим надо что-то делать. Наверняка закачали в программы все данные, что мы им дали. А по тем описаниям под определение Семипалых кто угодно подойдет. На основе органики способен двигаться Семипалый. Так что будем со всем этим делать-то? Поинтересовалась Степанида. Будем составлять план разведывательных мероприятий. И никак не меньше, побольше официоза, наглых требований и псевдонаучных обоснований. Потому как все это придется координировать со службой дальней разведки и службой перехода. А вы сами знаете, какие там снобы и жлобы сидят. Торговаться придется за каждый наночип. Но, конечно, сами понимаете. Закинуть переход в движущийся, черт знает где звездолет, это не то же самое, что портал на Луне развернуть. Будут ограничения как по массе, так и по габаритам. Так что Степанида с Биадой колдуют над аппаратурой. А Герасим не позволяет им передраться между собой. Секретарствует, представительствует и бегает в буфет за напитками. Привлекайте по мере надобности своих людей. Но предупредите, чтобы держали язык за зубами. Нам только очередной паники не хватает. Постарайтесь справиться 3 часа. А я пойду со смежниками связи налаживать. Ребята остались заниматься самым интересным, а их начальство разгребать дерьмище. Первым делом связался с Эрнестом Константиновичем. И слезно умолял его попридержать коней. Нет, он, конечно, человек разумный, действует только во благо чего, но, как мне кажется, его иногда заносит. Да и согласно Куала-Лумбурскому соглашению, обязан информировать население о подобных происшествиях. Сокрытие информации и преступления. Другое дело, как и где ее подать. Затем дальняя разведка, естественно. «Да зачем вы нам нужны? Мы и без вас отлично справимся». Мало того, что эти снобы вечно норовили на нас ноги вытирать, так еще и эти парни никак не могли мне простить моей маленькой спасательной операции. Считали, что я забрал у них всю славу первооткрывателей иной цивилизации. Ну да, я смог продавить свою линию, в том числе и запугивая, что вынесу этот вопрос на координационный совет. Разведчики КС опасались, знали, что их там будут песочить. Одна мысль о подобном жестоко ранила их гипертрофированное самолюбие. А потом пришлось выслушать лекцию от службы перехода на тему «Как все непросто». Мне долго и нудно объясняли, что я дикарь, нашедший синтезатор. Как работает и даже как пользоваться толком не знаю. Но жрать буду, пока не стошнит. Выблевать выжранное и жрать по новой. А ведь настройки перехода такой тонкий процесс, требующий огромных затрат энергии. А я, они, а вот и тогда. Почему-то мы никогда, когда надоим, а сами зато... Этим хоть семипалые, хоть восьминосые, хоть 12-задые. У них на все случаи жизни одна песня. Им даже координационным советом грозить бестолку. Они только рады будут порыдать на такую большую аудиторию. Этих приходится молча, терпеливо выслушивать, сочувственно поддакивая, пока им не надоест. И они не озадачат тебя вопросом «А чего вам вообще надо-то?» Только после этого с ними можно говорить о делах. И поэтому необходимо заранее хорошенько все взвесить. Ради интересов человеческой общности мы обязаны. Координация работы всех служб, решительные действия. Однако, проявляя максимальную осторожность, надо думать о... Тщательно рассмотрев ситуацию со всех сторон, невольно приходишь к мысли, что... Увы, но между собойчик 3 служб, которыми я мечтал ограничиться, не получился. Все-таки правы были дядя Пантелеймон и Эрнест Константинович. Не умею я налаживать связи с людьми. И это большая прореха в моем образовании. Нет, в принципе, с ребятами из медицинской службы, психологической, службы питания, с многими технарями у меня отношения вполне деловые и даже отчасти дружеские. Но вот с нашей элитой я по-прежнему нормального языка найти не могу. А как было бы просто, собрались бы втроем, 6. Из-за бутылочки скванского бренди решили бы все вопросы. Возможно бы это изменило бы не только мою судьбу, но и судьбу всей человеческой общности. Увы, не получилось, и потому пришлось действовать официальным путем. А в результате наш междусобойчик привлек слишком много внимания, и было принято решение перенести его на заседание Координационного совета. И тут полилась река словесная, пурга бессмысленная. Нет, в Координационном совете, конечно, заседают не дураки. Каждый из собравшихся в этом зале людей в чем-то своем профессионал высочайшего класса. Вот только, к сожалению, как я не так давно понял, по интересующим меня вопросам специалистов чего вообще нет. Даже я тут, увы, всего лишь чему-то обученный дилетант. Но я хотя бы осознаю свои недостатки. Они... Это было даже не за границами их компетентности, а за границами их мировосприятия. А вся эта наша внушаемая с младенчества установка типа «Если ты видишь, что твое общество кому-то неприятно, отойди в сторону». Только я вот заметил, что у всех, кто чего-то добивался в реальной жизни, ну, в смысле имел высокий рейтинг, как раз эта установка была несколько ослаблена. Они обожали переть напролом и вытеснять тех, кто... Впрочем, я не об этом. Я о том, что по всему видно, что семипалы, получив отпор, решили оставить планеты человеческой общности в покое. Так имеем ли мы право сами вторгаться в их жизненное пространство? И они искренне не понимают, когда я им пытаюсь объяснить, почему мы не только имеем право, но и обязаны вторгнуться хотя бы ради получения информации. Увы, но в отличие от меня, как тогда сказал Карабабайский профессионально деформированного, эти люди деформированы совсем в другую сторону. Они могут сколько угодно критиковать и подсмеиваться над гуманистической теорией, но с педантичностью роботов-уборщиков будут следовать по проложенному ею маршруту. Короче, совет заседал несколько часов. И всего, чего я добился, указание службе дальней разведки провести обычные исследования на дальнем расстоянии, насколько возможно изменив курс звездолета, чтобы обойти систему ЯЭК-274 стороной. По мне, так это был полный разгром. Даже дальняя разведка была недовольна. Ей придется тратить топливо на изменение курса, а потом еще и делиться со мной информацией. А служба перехода хоть что-то и бурчала себе под нос про экономию, но чувствуется, тоже были недовольны. В принципе, они любят работать. И любят решать сверхсложные задачи. Просто вечно думают, что их ценят недостаточно и пытаются набить себе цену. С этого заседания и вернулся. Наверное, только раз в жизни я чувствовал что-то подобное. Тогда, когда свалял дурака и упустил возможность своевременно подать заявку на работу в ГС. Примерно такое же ощущение бессилия, обреченности и презрения к себе. Только вот тогда еще не было этого отвратительного разочарования в системе и людях, которых я искренне уважал. Члены Координационного совета, лучшие из лучших, мудрейшие из мудрейших, самый цвет и соль многомиллиардной человеческой общности. Каждый из них обладал властью, недоступной самым могущественным диктаторам прошлого. Они повелевали планетами и целыми системами, а при этом были абсолютно бескорыстны и чисты. Ибо ими правил альтруизм, а не банальная жажда власти и богатств. Желание работать на благо человечества – вот то топливо, что крутило их двигатели при подъеме по карьерной лестнице. Вот в чем проявлялось их честолюбие, вот на что они тратили свою энергию. Где и когда, в какую эпоху у людей еще были такие правители? А вот эти величайшие люди полутора десятков планет предпочли спрятать голову в песок, вместо того, чтобы посмотреть проблеме прямо в глаза. Отчасти я их даже понимал. Это действительно было страшно. Даже мне. Хотя я готовился к чему-то подобному многие годы. А они словно жили в том самом Эдемском саду, где волки и зайчики весело играют салочки, а на деревьях висят всегда спелые, никогда не убывающие плоды. Вероятно, я был для них тем самым змеем, суетливо мечущимся между зайчиков и волков, пытаясь учить хоть кому-нибудь проклятое яблоко добра и зла. Когда опасность подступила к самым границам человеческого рая, змея еще можно было терпеть. Но сейчас, когда тень этой опасности мелькнула где-то далеко-далеко, змея хотелось затоптать копытцами и порвать когтями. Но законы Эдема этого не позволяли, а значит, просто закрываем глазки и делаем вид, что нет никакого змея, никаких яблок и никакой опасности. Нет, они не были глупцами, просто их так воспитывали. Но может и правда. Помнишь пословицу? Не буди лихо, пока оно тихо. Но дядя Пантелеймон, ведь рано или поздно они все равно появятся. Один раз мы уже с ними столкнулись, следовательно, и второе столкновение неизбежно. А ведь мы по-прежнему ничего о них не знаем. Мы сидели на веранде его домика за столом, заставленным закусками и бутылками вина на любой вкус. Сидели уже довольно давно, но закуски так и остались нетронутыми, а бутылки не откупоренными. Нам как-то было не до этого. Я пытался заручиться хоть какой-то поддержкой, а дядя, даже не знаю. Мне трудно было поверить, что даже сам великий Пантелеймон Циринович не понимает, что я хочу ему сказать, и несет какую-то дикую чушь. «Да, но лучше поздно, чем рано», – возразил мне дядя, и даже выставил руки не то в защитном, не то в успокаивающем жесте. «А если мы сунем голову в улей, только чтобы посмотреть, как там все устроено, эта рана превратится в неизбежно. Пока у нас еще есть время подготовиться, обучить кадры, разработать новые системы вооружения. Признаюсь, я от науки жду определенного рывка вперед. Эти семипалы дали немало пищи для размышления нашим ученым. Видел бы ты, какой энтузиазм царит сейчас в их сообществе». «Но...» – я беспомощно всплеснул руками. «Так нельзя. Нельзя выиграть, оставаясь все время в обороне. Отдавай инициативу врагу и надеясь, что у тебя в самое ближайшее время вырастет третья рука или вдруг резко прибавится силы и скорости. Я могу принести тебе самые совершенные разработки психологов, физиологов и десятка других специалистов. Их делали специально по заказу ВС, когда разрабатывали набор приемов стратегии тактик драки. Наступательный бой дает в десятки раз больше шансов на победу, чем оборона. Да, в ней можно отсидеться, давая противнику потратить свои силы. Но потом, если не последует неизбежная атака, враг сумеет восстановить силы и, вооруженный предыдущим опытом, обязательно побьет тебя». «Коля!» Возмущенно оборвал меня дядя. «Ты путаешь драку на ковре с противостоянием космических цивилизаций. Тебе не кажется, что это немного разные вещи? В конце концов, тебе давно пора было задуматься. Если эти семипалы столь воинственны, с кем они воюют? С кем они воюют, когда под боком нет представителей другого вида? Я вот отпрашивал ученых, и они все в один голос твердят, что данная цивилизация, видимо, так и не вышла из детского дрочливого возраста. Они дерутся сами собой. А следовательно, пока мы, как ты изволил выразиться, сидим в обороне, они уничтожают друг друга. Эта цивилизация просто обречена либо на саморазрушение и гибель, либо на смену цивилизационных парадигм». «Угу». Недовольно буркнул я, понимая всю бессмысленность дальнейшего разговора. «Давайте ждать, пока враги сами не передохнут или не примут гуманистическую теорию. А они пока будут тренироваться, набираться сил и опыта, совершенствовать оружие». «Мы тоже совершенствуем оружие. Тренируемся и осмысливаем полученный опыт. И потом, если не считать одного единственного раза, во всех стычках твоих ВС с силами пришельцев поле боя оставалось за человеческой общностью. Как бы не были воинственны эти семипалы, но они не дураки и не самоубийцы. Так что, нарвавшись на более сильного противника, скорее всего, предпочтут поискать себе врага по зубам. Исторический опыт человеческих войн говорит именно об этом». «Дядя, я давно уже понял, что семипалы дерутся между собой. И, вероятно, дерутся, не переставая уже многие тысячи лет. И до сих пор не уничтожили сами себя. Ведь мы по-прежнему ничего о них не знаем. Может, они плодятся, как кролики. А может, вообще их в инкубаторе выращивают по ускоренной программе. Однако, они каким-то образом смогли преодолеть скачок к звездам. Без объединения всеобщих усилий установления единства. А может быть, настолько давно уже вышли в космос, что напрочь успели забыть про единство и снова начали воевать. Впрочем, неважно как. Важно, что они продолжают существовать в условиях непрекращающейся вражды и даже не думают вымирать или менять что-то. Хотя нет, теперь они кое-что могут и поменять. Ты ведь помнишь рассказы Герасима про планету пуштунов? Вечно враждующие пуштуны готовы были объединиться, чтобы совместно напасть на чужаков, которые были не по зубам какому-то одному клану. Мы продемонстрировали семипалам свою силу. Почему бы им теперь не забыть на время о своих противоречиях, чтобы устранить нас со своего пути? В таком случае для новых побед нам, возможно, понадобятся ресурсы в десятки, а может и сотни раз превосходящие те, что были потрачены в прошлые разы. А может ли их выделить человечество без изменений собственных цивилизационных парадигм? Вот об этом я и думаю». «Тем больше смысла держаться подальше от чужаков», – хмуро глядя на меня, ответил дядя. «Нечего раздражать пчел, засовывая палку в улей. «Дядя, сейчас они в идеальном положении. Они знают все наши уязвимые точки. Они знают, где находятся наши планеты. И что мы можем противопоставить в техническом плане. А мы же не знаем про них практически ничего. Они могут угрожать нашим планетам, не опасаясь возмездия. Потому что как бы сильны мы ни были, мы просто не видим, куда бить. Ты помнишь историю возникновения атомного ядерного оружия? Тогда только его наличие у двух враждующих блоков спасло мир от Третьей мировой. Как тогда это называлось? Гарантированное взаимное уничтожение. У нас сейчас с пришельцами ничего подобного нет. Именно поэтому я и считаю, что необходимо совать палку в улей даже с риском быть покусанными. Мы уже поняли, что угроза воинам Семипалых не страшит, и они не идут на переговоры под угрозой лишиться даже целого флота. А что будет, если создать угрозу их семьям? Или как там они размножаются? Или даже планетам? Вот тогда у них появится лишний повод задуматься о том, стоит ли нападать на нас. Коля! Да, дядя. И не надо на меня смотреть такими глазами. Вы там у себя... Я потыкал в небо пальцем. Живете, делая вид, что у вас все хорошо, и не понимаете, что мы сейчас на войне. И тут действуют законы войны, а не гуманистической теории или человеческого общежития. Война и мир! Я уже почти кричал. Это две абсолютно разные среды, и жить в одной из них по законам другой – верная гибель. «Знаешь, Коля, после долгой паузы сказал дядя, на тебя в последнее время слишком много навалилось. Вижу, ты устал. Тебе просто необходим отпуск. Пусть пока за тебя поработает кто-нибудь из твоих подчиненных. Тот же Герасим. А ты отдохни, съезди на Скван, на северное полушарие. Там сейчас просто чудесно».